Так. Слышь, набери сам Вальку. А то у меня бабло. Алло. Да. Валентина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение? Как дела сегодня? А зачем это все тебе? Ну, я просто сегодня смотрел передачу по телеканалу «Культура». Музыка в искусстве. Вот. Вот такая музыка. Валентина Петровна, как вам музыка? Не нужна мне музыка. Нужна. Хорошая музыка. Дэдкор. Нравится, и слушай ее, при чем тут я? Загробная музыка называется. Вот вы будете ее скоро слушать, когда мы вас квартирку заберем. Да что ты ее поняла? Так я тебе ее отдала, блядь. Я тебе, блядь, сожгу нахуй. В этой квартире жизнь сожгу. Так вы же будете эту музыку слушать в гробу. Чем вам гроб плох? Пошел нахуй. Ёбнулся давно, сука рваная. Нет, не ёбнулся. Ёбнутая, блядь. Паскуда ёбнутая. А вот еще сейчас музычка будет чуть-чуть попозже буквально. Ну вот и слушай ее, ебена мать, падла хуева. Так вы же в гробу будете музыку слушать. Вы сами говорили, я тебя в гробу... Ты вперед туда ляжешь, блядина худая. Я тебя туда засуну в гроб, ебаная падла. У анусовой Вальки пока что. Паскуда, блядь, шизофреник ебучий. Глухая Валька. Иди нахуй, паскуда, так я тебя и под тебя и буду плясать, думаешь. Хуй тебе, блядь. Будете, уже пляшете. Паскудина, блядь, я тебя уложу в могилу, блядь, или в тюрягу, суку. И знак вопроса на гробу напишите, да? Ты паскудина, шизофреничная. Шизофреник ебаный. Вы понимаете музыку? Хорошая музыка, иди да? Иди нахуй, не запугивай меня, блядище ебаное, в рот. Слышите, гроб уже близко, музыка-то играет. А эта музыка только из гроба. Да, вот туда и ляжешь, блядище, туда я тебя и суку уложу, ебаная падла. Гроб уже близко, сейчас пицца приедет. А меня не пугает, я век прожила, тебе хуй моих лет дожить, блядь. Подохнешь во свете лет, ебаный. Это музыка... Я-то прожила свой век, слава богу. Это музыка... Но ты хуй до моих лет доживешь. Это подохнешь, музыка... блядь, в рассвете лет. Это музыка... Понял, блядина? Эта музыка символизирует то... О, сбросила.